Ожидаемо ничего не добившись с этим походом, мы на целых две недели остановили и так не начавшуюся деятельность, и всем офицерским составом вместе с подчиненными шпионов начали активно подтягивать местный язык. Пусть мы и маги, пусть каждый владел менталистикой на хорошем уровне, но за меньший срок, хоть на среднем, для иностранцев, уровне, выучить нереально. И только после этого, несомненно, важного пункта, даже странно, что никто не озаботился заранее, были распределены задачи. После долгих обсуждений и споров было решено направить звезду вампиров копать под силовые структуры простецов. Слишком уж их специализация и навыки подходили под это дело. Глядишь, и нароют что-нибудь. Но основной их задачей было выяснение степени контактов революционеров с простецами. Элиза Дюбуа, вместе со своим отрядом, в свою очередь, была отправлена распутывать клубок со стороны нашей разведывательной сети и проникших в клан шпионов. Вот здесь задача стояла уже проще. Разумеется, только по формулировке, а не исполнению. Найти всех из причастных, кого только можно, и узнать о них всех, все, что можно или просто получится. Будем рассчитывать на успехи Вейлы, что еще остается. Ну а моя команда мечты поставила себе задачу по поиску одаренных детей и аккуратному, не раскрывая себя, выходу с ними на контакт. Как это сделать? Честно говоря, я и сам пока слабо представляю, но сначала нужно хотя бы понять, к кому именно нужно начинать искать ключики, а уже потом думать над остальным. Так что мы искали и думали. Единственное, что Гюнтер был оставлен в посольстве на текучке. Как ни крути, а талантливый и небрезгливый администратор нужен на месте, просто чтобы понимать, что, у кого и где происходит. Ну и выдавать хотя бы какую-то аналитику и координировать действия. Можно сказать, самая сложная работа. Но первой частью плана, в любом случае, было именно найти молодых, еще учащихся обретенных волшебников. Тут же встают два первоочередных вопроса. Как и где их искать? Наверное, тут стоит пояснить, а как на Руси находят новых магов, рожденных в семьях простецов? АО, для исполнения этой архиважной задачи существует целый каскад разбросанных по всей территории государства, довольно простых в своей сути артефактов определителей магии. Кстати, очень похожие, но не статичные, используются в полевой разведке. Ведь все, в сущности, логично, где магия, там и враг. Но нужные нам приспособления настроены так, чтобы реагировать, во-первых, только на нейтральную ману, ведь какой еще она может быть у детей, и во-вторых, лишь на слабые ее источники. Можно сказать, тонкая аппаратура. Ну и данные приспособления прекрасно дополняет 6-й отдел Комитета государственной безопасности, постоянно патрулируя большие города, вдруг кого пропустит артефакты, и выезжая на все паранормальные вызовы, вроде «Соседский мальчишка силой мысли поднял камень, приезжайте скорее». Так что искать нужных детишек можно двумя способами. Дождаться, пока помощник посла перенастроит несколько поисковых артефактов, или обходиться собственной чувствительностью к магии. Кстати, многие целенаправленно развивают в себе этот аспект. К примеру, все тот же посол и бывший лейтенант разведки, Григорий Романов, или Никита, или, по мнению многих коллег, я. Моя абсолютно ненормальная сенсорика уже стала довольно известна в армии, просто мало кто знает, что связана она отнюдь не с упорным развитием, а банальным везением. Так что именно мне пришлось взять на себя большую часть работы. А отвечая на вопрос, где именно искать большую концентрацию детей школьного возраста? Черт, ну разумеется, в школах. Вот только тут нарисовалась проблема. В Японии сейчас чуть меньше 30 тысяч школ. 30 тысяч. Никогда бы не подумал, что система разделения образовательных учреждений по возрастам может вызвать такую ненависть во мне. Младшая, средняя, старшая школы, а ведь под возраст обучения попадают и технологические колледжи, вместе с профессиональными училищами. Вот хоть убейте, а разницу в двух последних пунктах я понять не могу. Азиаты, что сказать, только стоило нашему отряду из 5 человек осознать этот факт, как стало очень-очень грустно и больно, превентивно, так сказать. Но что делать, пришлось сжимать зубы и идти проверять, благо Гюнтер смог выкроить пару бессонных ночей на составление для нас оптимальных маршрутов, ведь порталов теперь нет под рукой. И если мне в данном случае было проще всего, в плане поисков, достаточно пролететь над зданием, полным учеников, и просто посмотреть вниз, то у ребят все не заладилось изначально. Никита смог обойтись своим присутствием в радиусе двух десятков метров,